Глава 26. Переворот. Часть 5. Сяо Кан Юнь вел себя развязно, но в пределах клана Сяо он мог так себя вести. Не говоря уже о его унизительной речи, даже если бы он назвал весь клан Сяо собаками, всем пришлось бы покорно слушать. Безусловно, не нашлось бы никого, кто осмелился бы возразить. Скорее, нашлись бы те, кто начал бы вилять хвостом, чтобы подтвердить его слова. Перед тем, как старейшина Сяо Джен умер, он вспомнил о своей любви к сыну и оставил предсмертное желание. Он выразил надежду, что мы найдем здесь одного человека с самыми лучшими способностями и заберем его в секту Сяо. Сяо Кан Юнь взял список, который Сяо Юньхай подготовил за ночь. Заглянул в него, а затем надменно сказал: «Сегодня я лично проверю всех. Тот, чье имя я буду называть, будет выходить передо мной и показывать свою внутреннюю силу. Тем не менее, способности будут определяться не только уровнем вашей внутренней силы, но и вашим потенциалом. Прежде чем отправить меня сюда, мой благородный отец поручил мне доставить сюда порошок, открывающий внутреннюю силу. Человек, который будет выбран для возвращения в секту Сяо, получит этот порошок в качестве награды. Хорошее лекарство может получить только тот, у кого достаточно способностей. Оно будет потрачено впустую, если использовать его для кого-то с бесполезным телом». Сказав это, Сяо Кан Юнь посмотрел на Сяо Юньхая. «Глава клана, принесите порошок, открывающий внутреннюю силу. Даже если это подарок для клана Сяо, вы не будете возражать, чтобы отдать его человеку с самыми лучшими способностями, верно?» Как бы нелепы ни были слова Сяо Кан Юня, Сяо Юньхай не осмелился бы возразить. Однако, услышав его слова, Сяо Юньхай вдруг побледнел. У него на лбу выступил холодный пот. В смятении он стоял неподвижно, вместо того, чтобы принести порошок, открывающий внутреннюю силу. «В чем дело?» Лицо Сяо Кан Юня потемнело. «Глава клана Сяо, вы не хотите отдать порошок, открывающий внутреннюю силу?» «Нет, конечно же нет!» Сяо Юньхай замотал головой. Его лицо перекосило от страха. Только что?» Сяо Юньхай опустился на одно колено. Его руки дрожали. Он пролепетал: «Я заслуживаю смерти. Порошок, открывающий силу, который молодой мастер Сяо подарил нам вчера. Я оставил его в лазарете клана Сяо и оставил там человека, который должен был его охранять. Но сегодня утром прибежал человек из лазарета. Он сказал, что порошок, открывающий внутреннюю силу, неожиданно исчез». В толпе начался хаос. Чтобы осмелиться украсть сокровище, подаренное сектой Сяо, у кого хватило наглости? «Что?» Сяо Чен нахмурился. В его сердце зародилось смутное подозрение. Он знал Сяо Юньхая более 10 лет и считал его осторожным человеком. Зная его характер, оставить сокровище, полученное от секты Сяо, в лазарете, вместо того, чтобы носить его при себе, было неразумно. В лазарете был только Сяо Гу, который полностью посвятил себя медицине и не практиковал внутреннюю силу. Лазарет можно считать наиболее слабо защищенным местом клана Сяо. И не только это. Порошок, открывающий внутреннюю силу, привезли люди из секты Сяо. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Даже если кто-то хотел его украсть, по крайней мере, они должны были бы подождать, пока люди из секты Сяо уедут. Почему они выбрали такое опасное время? Даже если они его украли, как они собираются жить после этого? Как используют его? Сяо Ле вздрогнул. Он сразу же посмотрел на Сяо Лин Си. На ее лице застыло изумление. Заметив пристальный взгляд Сяо Ле, Сяо Лин Си решительно покачала головой, чтобы показать, что она не имеет с этим ничего общего. Сяо Ле отвел взгляд и вздохнул с облегчением. «Как?» Сяо Кан Юнь вскочил на ноги. На его лице было яростное выражение. Даже его тело, казалось, излучает мрачную ауру. Он посмотрел на Сяо Юньхая и со злостью сказал: «Вы говорите, что кто-то украл порошок, открывающий внутреннюю силу?» «Ваш покорный слуга не смог защитить его. Я прошу молодого мастера Сяо наказать меня!» Сяо Юньхай низко опустил голову. На его лице смешались страх и стыд. «Это просто смешно!» Сяо Кан Юнь тяжело дышал. Его лицо потемнело. Очевидно, он был чрезвычайно возмущен. «Кто-то на самом деле решился украсть наш подарок клану Сяо. Хорошо, просто отлично! Я недооценил этот город плывущих облаков. На самом деле, вы все такие смелые!» Гнев и кровожадность Сяо Кан Юня почувствовал почти весь клан Сяо. Это заставило их сердца биться сильнее, а по коже прошел мороз. Они не смели даже громко дышать. И не в силах справиться со своей паникой, низко опустили головы, чтобы не встретиться глазами с Сяо Кан Юнем. Сяо Че прикрыл глаза, глядя прямо на Сяо Кан Юня. Некоторое время спустя он тихо спросил Сяо Ле: «Дедушка, глава клана ничем вчера не обидел этого Сяо Кан Юня?» Сяо Ле был поражен. Он покачал головой. «Сяо Юньхай всегда разумен. Он не мог зайти так далеко». «Тогда это все странно». Сяо Че потер подбородок и тихо продолжил: «Гнев этого Сяо Кан Юня явно не настоящий. Если бы глава клана обидел его, и он планировал украсть его сам, а потом обвинить главу клана, то тогда это имело бы смысл. Если это не так, только не говорите мне, что этот Сяо Кан Юнь устроил этот обезьяний цирк, чтобы развлечь самого себя». «Думай, что говоришь». Сяо Ли не понял смысла его слов и тихо одернул его. Глаза Сяо Кан Юня стали зловещими, лицо потемнело до цвета грозового облака. «Вчера, когда я достал порошок, открывающий внутреннюю силу, присутствовали только члены клана Сяо. Я не думаю, что люди из клана Сяо настолько глупы, что рассказали кому-то постороннему, что получили высококачественный медицинский препарат. Кроме того, защитные способности вашего клана не могут считаться слабыми в городе плывущих облаков. Если бы кто-то хотел забраться внутрь, это было бы нелегко. Значит, вор из клана Сяо». После слов Сяо Кан Юня реакция всех членов клана Сяо изменилась. Разговоры стали громче. Сяо Юньхай быстро кивнул. «Верно. Молодой мастер Сяо сразу все понял, когда я узнал, что порошок, открывающий внутреннюю силу, украден. Я тоже подумал, что вор из нашего клана. Нашему доктору Сяо Гу почти 60 лет, и он не интересуется мирскими делами. Порошок, открывающий внутреннюю силу, ему попросту не нужен. Поэтому он не может быть тем, кто украл его. Но все остальные попадают под подозрение. Ха! Ничтожный клан Сяо попросту не стоит даже упоминания в глазах нашей секты Сяо. Любой самый слабый человек из секты Сяо может в одиночку уничтожить весь ваш клан. Мы удостоили вас своим присутствием, преодолев для этого тысячи ли. Это подняло ваш престиж и показало нашу доброту. Но вы в ответ преподнесли мне такой сюрприз. Можно сказать, это пощечина секте Сяо. Пощечина секте Сяо. После этого довольно странного и тяжелого обвинения лицо Сяо Юньхая стало пепельным. Глаза Сяо Кан Юня были как у гадюки и метались с одного лица на другое. Избегая его взгляда, все опустили головы, словно пытались избежать удара молнии. Никто не смел взглянуть ему в лицо. Тем не менее, это совершенно не означает, что глаза Сяо Кан Юня были слишком проницательны, или что его аура была слишком жестока. Все потому, что за его спиной стояла великая секта Сяо. Сяо Че перевел взгляд на лицо Сяо Юньхая, и его выражение стало еще более удрученным. Он сказал совсем тихо: «Поведение Сяо Юньхая тоже неожиданно наигранное. Что они хотят сделать?» В воспоминаниях обеих жизней Сяо Че, особенно жизни на континенте Лазурного Облака, он много раз сталкивался как с добрыми замыслами, так и со злыми, и много раз оказывался на грани между жизнью и смертью. Количество людей, с которыми он сталкивался, было просто неисчислимо. От простых людей до властителей мира. Даже старик, практикующий внутреннюю силу сотни лет, возможно, не смог бы сравниться в проницательности с его глазами. Сяо Кан Юнь снова обвел взглядом толпу. И вот он неожиданно стал мягким. Забудьте об этом. Хотя это действительно прискорбно, я не могу переживать из-за вас. Людей из столь незначительного места. Человек, который украл порошок, открывающий внутреннюю силу. Я даю тебе 15 секунд, чтобы ты вышел и вернул украденное. Я обещаю помиловать тебя на первый раз. Если ты будешь продолжать упрямиться, то не вини меня в неучтивости. Сяоба, начинай отсчет. После того, как Сяо Кан Юнь закончил говорить, он холодно фыркнул и снова сел на свое место. Одетый в черное молодой человек слева от него шагнул вперед и начал обратный отсчет в полголоса. Сяо Юньхай немедленно повернулся и громко сказал: «Подонок, укравший порошок, открывающий внутреннюю силу, ты слышал? Молодой мастер Сяо настолько великодушен, что дал тебе возможность исправить то, что ты сделал, и попросить прощения. Если нет, то не только молодой мастер Сяо. Весь клан Сяо никогда не простит тебя». 12, 11, 10, 9. Человек в черном по имени Сяоба продолжал отсчет. Все оглядывались вокруг, разглядывая своих соседей одного за другим, гадая, кто же был достаточно смелым, чтобы безрассудно украсть подарок секты Сяо. И хотя Сяо Кан Юнь произнес слово «милосердие», никто не поверил, что добровольное признание вины будет принято с милосердием. 4, 3, 2, 1. Время вышло. Сяо Ба замолчал и вернулся на свое место. Сяо Кан Юнь снова встал. Его взгляд стал мрачным и жестоким. Он усмехнулся. «Я дал тебе шанс. Если ты не понимаешь по-хорошему, тогда не обвиняй меня в жестокости, когда я поймаю тебя. Сяо Цзю!» «Да!» Из-за спины Сяо Кан Юня шагнул другой человек в черной одежде и поднял ладонь. водоворот внутренней силы начал закручиваться перед его ладонью. Глава клана Сяо. Порошок, открывающий внутреннюю силу, был украден в черной шкатулке. Да, он исчез вместе со шкатулкой. Кивнул Сяо Юньхай. Он смотрел с подозрением, как будто не понял, почему ему задали этот вопрос. Очень хорошо. На черной шкатулке, в которой лежит порошок, открывающий внутреннюю силу, есть уникальный знак внутренней силы нашей секты Сяо. Знак Орла. Используя нашу уникальную внутреннюю силу секты Сяо, мы можем очень быстро определить местонахождение каждого знака Орла поблизости. Как только Сяо Кан Юнь закончил говорить, Сяо Цзю опустил руку и хрипло выкрикнул. «Это там!» Затем его тело превратилось в ураган, и он бросился вправо, словно молния. Его скорость была просто невероятной. В мгновение ока он исчез из поля зрения. «Кажется, мы уже нашли пропажу», — усмехнулся Сяо Кан Юнь. В глубине его глаз появилось чувство глубокого удовлетворения. Как будто он был чрезвычайно доволен тем, что сделал. «Прекрасно! Как и ожидалось от секты Сяо! Даже капля воды не сможет ускользнуть!» Лицо Сяо Юньхая стало счастливым. Затем снова омрачилось. Он торжественно сказал. «Молодой мастер Сяо, это дело слишком мерзкое. Поступок этого человека не только спровоцировал гнев молодого мастера Сяо, но и заставил клан Сяо потерять лицо. Поэтому, независимо от того, кто этот вор, даже если это мой сын, молодой мастер Сяо должен сурово наказать его, не испытывая сомнений». «Хм, конечно. Ни один человек, посмевший обидеть мою секту Сяо, не встретит хороший конец». В это время, словно порыв ветра, вернулся Сяо Цзю. В руках он держал деревянную шкатулку. Знак Орла на шкатулке все еще излучал слабый свет. Это была та самая шкатулка, в которой лежал порошок, открывающий внутреннюю силу, и которую вчера Сяо Кан Юнь вручил Сяо Юньхаю. «Молодой мастер, я нашел ее?» Сяо Цзю поставил шкатулку перед Сяо Кан Юнем и молча отступил. Все замолчали. Наступила такая тишина, что если бы кто-нибудь уронил иголку, было бы слышно. Атмосфера стала очень холодной. Все широко открыли глаза и, затаив дыхание, ждали, что увидят того, кому хватило мужества украсть порошок, открывающий внутреннюю силу. Все они думали сейчас, какая трагическая судьба ждет этого человека. «Сяо Цзю, где ты нашел эту шкатулку?» — с усмешкой спросил Сяо Кан Юнь. 66-й двор под подушкой у владельца», — четко ответил Сяо Цзи с безразличным выражением. 66-й двор. Все взгляды тут же сошлись в одном направлении, неверяще уставившись на девушку, которая, казалось, превратилась в камень. Услышав слова «66-й двор», Сяо Линси застыла на месте. Видя, как взгляды один за другим обращаются на нее, она отступила назад и, истерично мотая головой, выкрикивала: «Это не я! Это не я!»